Примечание к главе 16. «Да здравствует Генрих IV!» – рейлистский романс, появившийся еще до революции. Его мелодия использовалась в некоторых революционных песнях. Генрих IV, годы жизни 1553-1610, французский король с 1589 года. Юра. Горная система Восточной Франции и Швейцарии частично входит в одноименный французский департамент. Потерна. Подземный коридор или галерея между фортификационными сооружениями крепости. Карл I. Годы жизни 1600-1649. Король Англии из династии Стюартов с 1625 года. Был казнен во время английской революции. Персонаж романа Дюма «20 лет спустя», где рассказан упомянутый здесь эпизод. Конец примечаний, главе 16.